Здравствуйте! Доброго вам всем дня! Сегодня мы с вами поговорим о замечательном писателе, об очень ярком, очень интересном и, мне кажется, не вполне оцененном сегодня. Это Михаил Михайлович Зощенко. Когда мы говорим о Зощенко, мы видим с вами некое несоответствие. Это несоответствие между его писательской репутацией, которые существуют сейчас. Ну, мы знаем Зощенко как автора маленьких, очень милых, очень забавных рассказов, в которых воплощен такой вот странный герой в каких-то нелепых обстоятельствах. И, с другой стороны, мы не всегда отдаем себе отчет в том, что действительно сделал Зощенко для русской культуры и для русской литературы. Начиная наш разговор, мы с вами должны принять две вещи, два тезиса. Во-первых, Зощенко – это тот художник, тот писатель, который в своем творчестве смог воплотить важнейшие константы художественного мышления XX века. То есть мы должны принять, что такого писателя, скажем, в XIX веке просто не могло быть. Хотя бы потому, что не было его героя. И с этим связан второй очень важный постулат, на котором мы с вами хотим остановиться. Это писатель, который дал слово в литературе тому герою, который до него слова в литературе не имел. Он стал представителем этого человека. Дело в том, что Зощенко – это писатель, который работал в русле сказа. Сказ – это особая манера повествования, особая форма повествования, когда речь изображается, то есть речь становится предметом изображения. И литература 20-х годов знает две очень мощные тенденции в изображении речи. С одной стороны, классическое слово, слово, к которому мы привыкли по литературе XIX века, когда есть всеведущий повествователь, и он просто рассказывает, не стремясь демонстрировать себя. А с другой стороны, мы видим новое слово, которое внутри себя тоже имеет две тенденции. С одной стороны, это орнаментальная проза, когда художественный текст, прозаический текст строится по принципам поэтической речи. А с другой стороны, это сказ. Ориентация на слово другого. И вот Зощенко оказался главным писателем, который сумел воплотить огромный потенциал сказового повествования, которое характерно для литературы этого периода. Вот эти вещи мы с вами должны помнить очень хорошо, когда говорим о Зощенко, иначе мы просто не сможем оценить его вклад в литературу ушедшего века. Зощенко был писателем, который родился в многодетной семье, дворянской семье, семье очень интеллигентной. Будущий писатель родился в 1894 году в семье нерядовой. Его отец был художником-передвижником, потомком итальянского архитектора. Отсюда, кстати, и фамилия Зощенко, от слова «зодчий». Мать в юности была актрисой, потом писала рассказы. Влияние детства на писателя было противоречивым. С одной стороны, он получил очень хорошее, интеллигентное образование, и это позволило ему всегда с уважением относиться к людям труда и в своем творчестве, обращаться к их жизни, к их проблемам, к их быту. Но, с другой стороны, семейная жизнь родителей не сложилась, это наложило отпечаток и на тяжелый характер будущего писателя, и на содержание некоторых его произведений, в том числе и произведений для детей, таких как «Елка», «Не надо врать» или «30 лет спустя». Мальчик из петербургской семьи заканчивает гимназию и поступает в Петроградский университет. Учится он в университете недолго, с 13 по 14 год, потому что он отчислен в в связи с тем, что семья не имеет возможности внести деньги за учебу. В 15-м году он оказывается слушателем Павловского военного училища. И вот с 15 по 17 год это боевой офицер, который имеет ранение, который многократно награжден. Награжден очень серьезными, значительными военными наградами. И в этот момент случается событие, которое, возможно, оказалось поворотным во всей его личной судьбе. 14 июля 16 года Зощенко пишет донесение о том, что немцы прямо перед лицом его части, части, которой он командует, строят странные блиндажи. Ну, так получается, что вот это вот его донесение, он его 2 или 3 раза повторял, оказывается без внимания, но только 20 июля 16 года начинается газовая атака. И вот из этих блиндажей как раз и пошли газы на расположение его части. Вот это вот отравление газами имело последствия, которые ощущались до конца его жизни. Это был нездоровый человек, и здоровье до конца к нему не вернулось. Это был человек, который имел больное сердце и очень глубоко травмированную психику. Вот среди его друзей по литературе даже ходило такое высказывание: «Зощенко обиделся». Действительно, это был очень обидчивый человек, очень ранимый человек. И тем, наверное, тяжелее была судьба, которая выпала на его век. Из армии он оказался комиссован. Однако это не было концом его военной карьеры, потому что в 19-м году он поступил добровольцем в Красную армию. Это был осознанный выбор человека, который пошел за новой властью. Однако недолго он смог прослужить в Красной армии, потому что случился очередной приступ, сердечный приступ, и Зощенко был комиссован. И Зощенко в этот момент меняет множество профессий. Кем он только не был. Он был милиционером. Он был агентом уголовного розыска. Он был конторщиком, помощником бухгалтера в Петроградском военном порту. То есть вот этот период жизни дал Зощенко возможность познакомиться с огромным количеством интереснейших людей. Узнать новую послереволюционную жизнь. Вот уже с этим знанием он входит в литературу. И вхождение в его в литературу связано с очень интересной группировкой. Эта группировка называлась «Серапионовы братья». В феврале 21 года Михаил Зощенко и ряд других писателей из Ленинграда, таких как Виктор Шкловский, Лев Лунц, Вениамин Каверин, Николай Тихонов, Всеволод Иванов, организовали литературную группу «Серапионовы братья», названную так по одноименному роману немецкого романтика Гофмана. Группа декларировала аполитичность. Тем не менее, некоторые члены ее в своих произведениях занимали явно пробольшевистские, пробосоветские позиции. Было и другое размежевание в группе. Ее западное крыло ориентировалось на западную остросюжетную прозу, например, Конан Дойля или Стивенсона. Тогда как восточное крыло, к нему, кстати, принадлежал и Михаил Зощенко, больше старалось создавать бытописательные рассказы, много работало с фольклорным материалом. «Нельзя писать так, как будто ничего не случилось», – говорил Зощенко о ситуации первой половины 20-х годов. Он был уверен в том, что литература должна говорить по-новому, должна звучать заново. Литература в этот момент явно испытывала потребность в писателе, который мог бы заговорить на этом языке. И еще одно очень интересное состояние литературы в этот момент – это ощущение как бы ненужности прежней культуры. И вот Зощенко в образе своего героя, в образе своего писателя, выразил вот это ощущение. Он предоставил слово человеку, само появление, историческое появление которого оказалось возможным из-за того, что огромное количество людей в результате революционных событий и гражданской войны оказались оторваны от своей культуры, от крестьянской культуры, и не обрели пока еще культуры новой. То есть это люди, оказавшиеся в драматической ситуации межкультурья. И Зощенко в первых своих произведениях, это небольшие рассказы, которые он собрал под одной обложкой, назывался этот сборник «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», и предоставил как раз слово такому человеку. И этот человек реализовывал себя не в сюжете, не в действии, не в движении, а в том, как он говорил. То есть таким образом его мышление оказалось главным предметом изображения в сказе Зощенко. Один безидейный молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Начали они вместе гулять и выходить, начали под ручку прохаживаться, начали разные всякие любовные слова произносить и так далее, и тому подобное, и прочее. И Зощенко обнаружил интереснейшую вещь. Он обнаружил особый угол зрения этого человека. Герой Зощенко обладает удивительно ограниченным кругозором. Он очень многого не видит. И вот этот вот кругозор можно сравнить с восприятием мира очень близорукого человека. То есть он не видит то, что далеко, то, что находится за ним. И вот отсутствие этого зрения компенсируется видением близкостоящих предметов, укрупнением этих близкостоящих предметов. И вот события, в которые он оказывается включен, поворачиваются к нему, ну, какой-то негативной чаще всего стороной. То есть это человек, который умудряется любое событие жизни, либо нейтральное, как, скажем, поездка в трамвае, либо благоприятное, как посещение театра или крупный выигрыш в лотерею, обернуть против себя. Он всегда оказывается в состоянии обороны от мира, который он не видит и который он не понимает. И вот такой вот герой Зощенко до середины, до конца 20-х годов оказывается главным предметом его изображения. И я хотел бы напомнить вам замечательные рассказы 20-х годов, которые мы условно можем назвать театральной трилогией. Сюжетом этого рассказа оказывается посещение героем театра. И вот это вот событие мы с вами видим в таких рассказах Зощенко, как «Аристократка», как «Прелести культуры», ну и, скажем, «Монтёр». Вот события этого рассказа тоже связаны с театром. Дело в том, что мы не знаем, что идет на сцене. Герой попадает в театр совершенно случайно, и его, в общем, не интересует ни драма, которая идет в этом театре, ни постановка, ни кто режиссер. Он так и не видит, что происходит на сцене. Но посещение театра для него оборачивается решением величайшей проблемы. Это проблема надкушенного пирожного. Вот давайте мы с вами сейчас попробуем обратиться к тексту Зощенко и посмотреть, как герой аристократки пытается выйти из драматической для него ситуации. Он пошел с дамой в театр, но что было на сцене, мы не знаем, а главное событие – это поход в буфет, и дама оказалась любительницей сладкого. А у героя денег мало, и он боится, что на 4 пирожных денег не хватит. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с Гулькин нос. Съела она с кремом, цоп, другое. Я аж крякнул. Помолчу. Все у меня такая буржуйская стыдливость, дескать, кавалеры не при деньгах. Я говорю, хожу вокруг нее, что петух, она хохочет, комплимент напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Ванили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак немного, может, вытошнит? Нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, в зад. Вот такой герой оказывается предметом изображения Зощенко. «Прелести культуры». Рассказ очень похожий. Он бронится с швейцаром из-за того, что он приходит в театр в нижнем белье. Ну, представляете себе, в нижней рубашке, в белой. И на вороте у этой рубашки пришита солдатская медная пуговица от шинели. Его в таком виде в театр не пускают. Что происходит на сцене, он тоже не знает. Все его внимание занимает перебранка со швейцаром. Вот каково отношение Зощенко к такому герою? С одной стороны, он искренне жалеет этого человека. Ему жалко этого человека. Потому что это человек, который оказался в неведомой для него культурной ситуации. Ситуации посещения театра. Можно сказать, что он оказался в ситуации культурного вызова. И на этот культурный вызов он не может ответить. С другой стороны, он, конечно, над ним смеется. Он ставит его в комическую ситуацию и обнаруживает полную несостоятельность этого героя. Однако дальше Зощенко меняет свое отношение и меняет тип своего творческого поведения. В 1928 году он пишет статью, которая называется «О себе, о критиках и о своей работе». В этой статье он делает одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным, говорит Зощенко. Дело в том, что я пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого читателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, его среда, его общественность повысятся во всех отношениях. Что это значит? Это значит, что Зощенко решил служить своему герою дальше. И он, вот этот герой, делегировал в литературу своего писателя, и таким писателем стал Зощенко. Вернее, Зощенко стремился сыграть роль такого писателя. То есть он попытался говорить со своим читателем на его языке. Таким образом, отступая, делая отступление от той культуры, которой он сам принадлежал. И это драматическая ситуация. И что мы с вами видим в 30-е и 40-е годы? Мы видим, что Зощенко создает очень своеобразную трилогию, которая называется «Возвращенная молодость», «Голубая книга» и «Перед восходом солнца». Это книги, в которых он пытается говорить о проблемах научных, социальных, философских, медицинских даже, на языке того человека, которому он предоставил слово в начале. И это выглядит драматически. Вот давайте мы с вами попробуем обратиться к «Голубой книге» и увидим, о чем пишет там Зощенко. Тот писатель, образ которого Зощенко конструирует в «Голубой книге», представляет наивную философию его героя. Это такой свой брат-писатель. «Голубая книга» строится как история человеческих отношений. Зощенко описывает в главе «Деньги», какую роль играли деньги на протяжении человеческой цивилизации. В главе «Любовь», какую роль играла любовь. В главе «Коварство», «Неудачи», какую роль эти явления играли в жизни людей. Он рассказывает об очень многих вещах весьма и весьма забавным образом. Ну вот он, например, вспоминает о том, как калужский губернатор Лопухин в 1819 году сумел замять дело об убийстве в отношении помещика Хитрово. Именно Хитрово обвиняли в убийстве. Вот каким образом предстает этот факт? Как житейская история. История, которая случилась в конторе рядом с домом Зощенко. Можно представить, «Какой был этот разговор?» – пишет Зощенко. «Извиняюсь», – сказал, наверное, добродушный губернатор, «только меньше, как за 7 000 я не возьмусь». «Тыщенок бы 5», – вздохнувши, говорит помещик. «Лизет», – спросил губернатор супругу, «не помнишь ли, душенька, сколько мы в прошлый раз взяли за этого, ну как его, которого к медведю бросили?» 4. «Вот видите, молодой человек, мы 4 000 взяли за то, что какой-то там медведь слегка помял дворянина. А тут у вас Бог знает что, убийство. Вот не убивали бы, вот, может быть, я бы и вообще ничего с вас не взял. Это уж ваша неосторожность». «Ну ладно», – сказал помещик, – «согласен, только вы уж того, поскорей, а то наши, ваши прохвосты каждый день приходят, беспокоят». «А вы их в морду», – сказал губернатор, пряча деньги. Вот таким вот образом эта история, которая произошла в 1819 году, интерпретируется Зощенко. И самое интересное, что творческая задача Зощенко в этот момент связана с тем, что он стремится исторический, философский, любой другой факт дать сквозь призму, которая доступна его герою. Ну вот, например, он описывает историю Португалии. Там у них было, если помните, несколько Генрихов. Собственно, 7. Генрих Птицелов. Потом был у них такой Генрих-мореплаватель. Этому, наверное, нравилось любоваться морем. Или он, может быть, любил посылать морские экспедиции. И вот такого вот рода обращения просто-напросто со всеми реалиями, со всеми художниками, со всеми поэтами, в том числе и русской литературы. Например, «И под каждым ей листком был готов и стол, и дом». Это, кажется, он сказал про какого-то отдельного представителя животного мира. Что-то такое в детстве читалось. Какая-то чепуха. И после заволокло туманом. Вот драма Зощенко состоит в том, что именно этот туман стал предметом изображения. Он смог передать свой голос человеку массы, своему герою, но не смог в результате обрести своего собственного голоса. И в этом состоит величайшая драма Зощенко. Уже в конце своего жизненного пути умер Михаил Михайлович Зощенко в 1958 году. Уже в конце своего жизненного пути он сказал замечательные слова, очень грустные слова, трагические слова. «Писатель с перепуганной душой, — сказал Зощенко, — это уже потеря квалификации». Вот так оно и получилось. И связано это во многом с постановлением ЦК ВКПБ от 1946 года, которое называлось «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Это постановление потрясло всех. Ведь было понятно, что направлено оно не против конкретных ленинградских изданий, и что имя Ахматовой или имя Зощенко здесь достаточно случайно. Это всего лишь 2 символичные, значимые, крупные фигуры писателей, чье творчество пришло еще из дореволюционных эпох. Ясно, что с этого постановления начинается новая борьба и начинается запрет на свободное творчество, борьба против писателей, позволяющих себе независимость. Анна Ахматова, которая свое творчество воспринимала в контексте вечности, восприняла его по-царски, достойно. Для Михаила же Зощенко она обернулась сильным потрясением и жизненной трагедией. Ведь он всегда считал себя писателем современным, актуальным, пишущим для советского человека. Зощенко был человеком времени. Он служил именно своему времени. И это время, первая половина 20 века, была его родиной. Зощенко – один из самых популярных русских писателей 20 века. Но эта популярность была им заслужена. Он сумел выразить в своих произведениях свое время. Он сумел не занять позу учителя, позу проповедника, а он был другом, собеседником своих читателей. Он учил их добру, он учил их любви. В его рассказах, конечно, много смешного, но это не пустой, не бессмысленный смех. Это смех, который заряжает людей правильным, добрым, милосердным отношением к жизни. В взяв на себя вот этот социальный заказ говорить от лица человека массы, он не смог от этого заказа отказаться. Он писал и частные вещи, и частные письма, и какие-то заметки делал, потеряв свой голос. Он писал даже письма жене примерно так же, как писал бы его герой. И в данном случае его ситуацию можно сравнить со следующей. Представьте себе, что человек приходит в магазин и покупает маски. И вот одна маска ему очень нравится, он надевает ее, идет с ней по улице, а потом в какой-то момент хочет ее снять, а снять не получается. Маска приросла к лицу. Вот это, наверное, и было главной драмой замечательного, очень яркого, серьезного и глубокого писателя Михаила Михайловича Зощенко.